Я, как сестра, несу ответственность за лейтенанта. Возможно, ему нужно сделать новую перевязку. Когда вы точно к нему зайдете? Разве это имеет значение? Я сама найду к нему дорогу. Нет, сестра, не найдете. Вы понятия не имеете о том, что происходит наверху. Дует штормовой ветер. Температура 40 градусов ниже нуля. Темно, как у черта за пазухой. А палуба — самый настоящий каток. Никто не имеет права подниматься наверх без моего разрешения, тем более сиделки. Вы свяжетесь со мной, я приду за вами. Хорошо, мистер Маккинон, спокойно ответила она и едва заметно улыбнулась. После того, что вы сказали, спорить не приходится. Вы уж меня извините и не обижайтесь. Когда соберетесь подниматься наверх, оденьтесь как можно теплее, а затем поверх этой одежды накиньте еще что-нибудь. Когда он проходил через палату В, там была Джанет Магнусон. Она быстро взглянула на него и спросила: «Что с вами?» «Приготовьтесь, сиделка Магнусон. Конец близок». «Черт побери, Арчи, что вы имеете в виду?» «Дракон рядом». Он пальцем показал в сторону палаты А. «Она только что...» «Дракон? Это кто, Мэгги?» «Еще вчера вы называли ее львицей». «Самый настоящий дракон. Правда, огнем уже не дышит». Она улыбнулась мне. Впервые с того времени, как мы покинули Галифакс. Улыбнулась 4 раза. Поневоле почувствуешь себя не в своей тарелке. «Ну что ж», — сиделка пожала плечами. «Приятно слышать. Значит, вы признаете, что предвзято к ней относились?» «Да, признаю. Но должен сказать, что, по-моему, она тоже в какой-то степени относилась ко мне предвзято». «Я же говорила Арчи, что она чудесная женщина. Помните?» «Да, помню. И это действительно так». «Прекрасно, просто прекрасно». Маккинон с подозрением посмотрел на нее. «И как я должен это понимать?» Она улыбнулась, глядя на вас. Боцман бросил на нее холодный взгляд и вышел из палаты. Лейтенант Ульбрихт уже не спал, когда Маккинон вернулся в капитанскую каюту. «Наносим официальные визиты? Да, мистер Маккинон. Или очередная проблема?» «Лежите спокойно, лейтенант. Звезд нет, сплошные облака. И снег больше, по-моему. Как вы себя чувствуете?» «Довольно сносно. По крайней мере, пока лежу. Я имею в виду в физическом плане. А вот что касается здесь...» Он постучал себя пальцами по лбу. «То похвастаться не могу. Все время в голову лезут разные мысли. Я все время думаю и задаю себе самые разные вопросы. Наверное, спрашиваете себя, почему именно вы лежите здесь?» «Вот именно. Вы думаете, мы не задаем себе подобные вопросы?» «По крайней мере, лично я только этим и занимаюсь. Правда, без особого успеха. Точнее говоря, вообще без какого-либо успеха. Я не скажу, что это поможет в какой-то степени. Считайте это просто любопытством, если хотите. Но не могли бы вы мне рассказать, что же произошло с Сан-Андреасом с того времени, как он покинул Галифакс? Конечно, если это не является военной тайной». Маккинон улыбнулся. «Тайны тут никакой нет. Кроме того, даже если б она и была, я ее вам рассказал.